Сержант Дикий, десантное подразделение тяжелого носителя с Лукобстра и 3-й ударный флот Федерации. Повторил Дикий. Сержант, десант, приподнял бровь командир. А где начальник службы безопасности? Лейтенант тяжело ранен, ответил Дикий. Что ж, хмыкнул командир, перевожу в режим конференции. Вы слушайте приказ своего капитана. Сержант, здесь капитан командира Растмуса. Корабль сдан. Приказываю прекратить сопротивление и не множить ненужные потери. Приказ подтверждаю личным идентификатором. Да, господин капитан, жду подтверждения приказа, хмуро пробубнил Дикий. Лицо командира Михала Димма расплылось в торжествующей улыбке. Идентификатор получен, уточнил он. Получен, буркнул Дикий. Что-то ему не нравилось в происходящем, что-то цепляло своей неправильностью. Но вот что, таща, выполняйте приказ капитана. Быстро, быстро, улыбался Михал Димм. Через 5 минут реакторный должен войти в работу и выдать максимум энергии. Подождите, напряженно произнес Дикий. Ну, чего еще, что вам непонятно, выполняйте приказ. Все так же улыбаясь, торопил Димм. Господин капитан-командир, медленно произнес Дикий. «Вы сдались?» «Да», — коротко ответил Растмуса. Щелкнув, пазл сошелся. Все встало на свои места. «Я не могу выполнить приказ», — твердо ответил Дикий. «Командир корабля в плену, его приказы нелегитимны. Выполняю распоряжение лейтенанта Карата, держу оборону». Улыбка медленно сползла с лица Димма. «Сержант», — раздраженно прошипел он, — «ты понимаешь, что я с тобой сделаю?» Ты понимаешь, что с вами будет, я раздавлю вас. С каждым словом голос повышался, пока не перешел на крик. Что ж, попробуй, командир, еще несколько штурмов мы выдержим, хмыкнул Дикий, разрывая связь. 244. Барон Рис неспешно вышел в небольшой кабинет в собственных апартаментах. Искин, оперативную информацию, коротко бросил он, сверить с составленными планами. Доклад через 3 минуты, уточняю данные. Коротко поклонилась голограмма молодого человека в офицерской форме. В ожидании доклада барон прошелся по кабинету, налил себе тоника и задумчиво посмотрел на карту звездного сектора. Пока что для него все складывалось удачно. Ну, или почти удачно, если учесть потерю объекта и герцога Диккера Апкандлейна. Видимо, с планами провести быструю модернизацию флота, можно было окончательно попрощаться. Хорошо, что я в сеща планирую несколько дел одновременно, подумал барон. Доклад готов, соткалась голограмма. Начинай, кивнул барон Рис. В настоящий момент операция «Тройной выход» подходит к концу. Планы выполнены на 90%. Искин бубнил и бубнил, в единой сводке обобщая и уточняя то, что барону и так в общих чертах было известно, что общее количество судов, участвующих в операции, составляет 1572 корабля, из них боевых кораблей 870, судов обеспечения и транспортников 702, что потери на данный момент составляют 87 единиц судов разных классов, что транспорты совершают рейсы по вывозу припасов и имущества и что вывезено уже более 600 мегатонн грузов. Стоп, прервал доклад барон. Подробней. Звездная карта раскрасилась цветными линиями, обозначающими маршруты и конечные точки с указанием количества задействованных транспортных и боевых кораблей. Системы Зион-З, Антратета и Лансил-10, отметил барон интересующие его точки. Подробно. Общее количество ресурсов, сколько вывезено, остатки. Эти сельскохозяйственные системы интересовали его в первую очередь. Искин немедленно выдал подробную информацию. Получалось, что вывезено почти все. Последние транспорты либо завершали погрузку, либо уже находились на обратном пути. Боевые корабли, выделенные для охраны и сопровождения, тоже прекращали все свои действия и готовились присоединиться к основным СИПам флота. До полного завершения операции и возвращения всех судов оставалось чуть больше суток. Работы ускорить, распорядился барон. Распоряжение отправлено. Вновь поклонилась голограмма и вдруг нахмурилась. Входящий вызов, приоритет высокий, соединять, да, кивнул барон, прикрывая глаза, на канале связи возникло встревоженное лицо начальника штаба, господин барон, пришел доклад от одного из наших разведчиков, затараторил офицер, обнаружен вражеский флот, ориентировочно около 1500 вымпелов, 18 часов назад они стартовали из промежуточной системы в нашем направлении, данные по прибытию в конечную точку рассчитываются, но вычислительных мощностей не хватает, расчет будет готов в течение 3 часов. Разрешаю использовать мой личный Искин. Напрягся барон. Для выполнения всех запросов и расчетов, периодически требовавшихся барону Рис. В его покоях был установлен персональный эскинокласса. Несмотря на заоблачную стоимость подобного оборудования, цена не пугала барона. Он мог себе позволить подобную роскошь. Главное, чтобы вычислительных мощностей эскина с избытком хватало для выполнения всех заданий, гарантируя высочайшую скорость расчета поставленных задач. И сейчас, предоставляя личный эскин штабным офицерам, барон в несколько раз ускорял получение требуемых ему данных. Известие, что вражеский флот мог вот-вот появиться, доставило нешуточное беспокойство. С началом боя транспортные суда окажутся заблокированными в этой узловой системе и понесут большие и неоправданные потери, что сильно подорвет экономику баронства. Расчет завершен. Вновь появился начальник штаба. Прибытие вражеского флота ожидается в течение 9 часов. Почему не сообщили раньше? Разозлился барон. Разведчик доложил, что была заглушена дальняя связь. Им пришлось уходить в сторону и искать работающий ретранслятор, объяснил начальник штаба. Федераты подстраховались, оставив в стартовой системе дозор. Наши люди не могли ничего сделать. Ясно. Поморщился барон. Что там с носителем? Где Дим с его обещаниями? Штурм продолжается. Командир Дим ранен, коротко доложил офицер. Развернутый доклад мне, срочно, рявкнул барон. Через 10 минут совещание малого штаба у меня, и рассчитайте наше построение с учетом сил противника. Будет сделано. Поклонился начальник штаба, разрывая связь. Весь десяток минут, отведенных им на сбор офицеров малого штаба, барон провел, размеренно вышагивая по кабинету. Монотонные мерные шаги помогали в раздумьях, а мысли, в такт четкому тяжелому шагу, шли стройными рядами, почти как на параде. Итак, федераты с монархами все же решились на активные действия. Начал он совещание со своими доверенными офицерами. Их объединенный флот идет к нам. Давайте разберем сложившуюся ситуацию. Жду ваших докладов и предложений. Звездная карта на тактической голограмме раскрасилась разноцветными линиями. Схемы боя менялись, обсуждались и отметались одна за другой. Эскадры, тактические группы и даже отдельные крупные корабли – все обсчитывалось для определения наилучшей позиции в том или ином варианте. По всему выходило, что дело плохо. 1500 кораблей вражеского флота против 800, хотя, если учитывать отсутствующие рейдерские группы, против неполных 700 боевых судов барона. Даже если откинуть примерно 3-4 сотни кораблей обеспечения, идущих вместе с основными силами врага, все равно численный перевес оказывался на стороне противника. Даже если учесть неравномерность выхода из прыжка, что давало возможность подчастую разгромить первые вышедшие из прыжка отдельные корабли и группы, все равно дело пахло жареным. «Стоп!» – скомандовал барон, досчитайте позже. «Сейчас надо подумать, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Я не хочу лишиться всей боевой группы, прикрывая транспорты, и в то же время не хочу лишиться транспортов с полными трюмами. Жду ваших предложений, или хотя бы вариантов». Огорошенные офицеры некоторое время молчали, получив столь нетривиальную задачу, но все же смогли собраться с мыслями и приступить к работе. Прикрыв глаза, они просеивали в своем мозгу огромные массивы информации, заключенные в изученных ими базах знаний, пытаясь отыскать хоть что-то, могущие дать подсказку. Один за другим выходя из транса, они сокрушенно покачивали головами и переглядывались с соседями, не поднимая взгляда на барона. Все их изученные базы знаний, весь их накопленный опыт говорили об одном – либо бой, либо отступление. Иных вариантов никто не отыскал. 245. Помощник барона по безопасности, бывший выходцем с какого-то полуварварского мира и не обладавший фундаментальными знаниями, но бывший достаточно сильным псионом, открыл глаза одним из первых, и теперь бессмысленно смотрел в потолок. Он прекрасно чувствовал эмоции остальных офицеров малого штаба, в том числе и их раздражение от его бесполезного присутствия на всех совещаниях. Иногда он даже повел обрывки мыслей. Вот и сейчас к нему в голову настойчиво лезла чужая мысль. Раздраженный начальник штаба потерял контроль над эмоциями, а на волне чувств до псиона докатились и мысли, бившиеся в голове офицера. Бой, проигрыш, плохо кончится, отступать, вились чужие мысли, нет, не убедить, останемся на месте, контракт, пункт, пункт, это последний вариант, пункт, пункт, пункт. Псион поморщился и тряхнул головой, отгоняя наваждение. Что трясешься? Раздраженно рявкнул барон, заметивший это движение. Пункт. Вздрогнув от неожиданного рыка, произнес псион, озвучивая настойчивую мысль, Пункт. Что пункт? Сразу сдаться. Еще больше разозлился барон. Сдаться? Мирное решение. Промямлил Псион. Мир? Нахмурил брови барон. Да кто ж нам его подпишет? Кто переговоры вести будет? Переговоры? С кем вести переговоры? Дернулся начальник штаба. Барон Рис приоткрыл рот, желая накричать на собравшихся, но вдруг посветлел лицом. А что, это может сработать? Задумавшись, барон сделал несколько быстрых шагов по помещению, не обращая внимания на недоуменное выражение лиц офицеров. «Да, это может стать нашим шансом», — решил он. «Штурм носителя прекратить. ШЗТТЛ к вылету. 246». Дрожащими руками Дикий откинул забрало. «Уф!» — вздохнул он, жадно глотая кислый воздух. Энерговод от правого блока батареи бронескафа был перебит рикошетом, а левый блок, оставшись в одиночестве, быстро истощил оставшийся заряд. Так что последние минут 10 сержант таскал всю немалую массу СБС только за счет собственных сил. И ведь не заменить батареи, не подремонтировать скаф возможности не было. Штурмующие отчаянно рвались вперед, не считаясь с потерями, и даже ранение их нового командира, какого-то баронского командира, никак не умерило их пыла. Наоборот, они стали бросаться в бой еще яростней. Еще минута-другая, и защитников бы просто задавили массой, но отчего-то штурм вдруг прекратился. Уф! Вновь шумно вздохнул Дикий, который никак не мог продышаться. Сервоприводы бронескафа от нехватки энергии отключились, да что там приводы. Энергии едва хватало на работу основных управляющих систем и питания патрона кислородной регенерации. «Садж! Садж!» – негромко окликнули его. «Ты живой там?» Звук шел вживую, дезориентируя уставшего бойца. На осмысление этого факта потребовалась целая минута. Едва, с трудом прохрипел Дикий пересохшими губами. «Кто это?» Повернуть на звук голову в тяжелом шлеме уже не осталось сил. «Это я, Бал. Мы уж подумали, что ты тут все, совсем спекся», — ответил голос. «На вызовы не отвечаешь, но на так-карте все еще зеленым обозначен. Вот я и это, к тебе. Помощь нужна, нужна. Вытащи меня отсюда. Батареи совсем сдохли, скаф как плита. Подожди, сейчас вытащим. Но я один не смогу, сил не хватит», — Балил, ответив Дикому, что-то тихо забубнил себе под нос, видимо, вызывая помощь. Через пару минут откуда-то вынырнул истерзанный инженерный серв. Серв схватил обездвиженного Дикого за транспортную скобу и, хромая, потащил назад, вглубь обороны. Хотя, вглубь обороны, это было сильно сказано. Десяток метров, поворот, и Дикого подхватили уже живые руки бойцов его подразделения. Что случилось? Почему не отвечал? Посыпались вопросы. Батареи совсем сдохли. Вынужден был повторить Дикий. Электроника отключилась. Скаф поврежден. Да снимите же его с меня. Взорвался он негодованием. Да, сейчас. Замялись бойцы. Подскочивший техник ткнул тестером в блок управления и покачал головой. «Не могу ничего сделать, энергии не хватит, а запасных батарей нет. Сейчас твои подзарядим и, да с парней сними». Вновь взорвался сержант. «Что вас всему учить-то надо?» Косность мышления поражала. Чтобы технарь не додумался до такого простого решения. Замялся техник. Ни в одной изученной им базе такого не было. Замена севшей или поврежденной батареи, при наличии заряженной, это да. А мысль о возможности замены модулей на ходу ему в голову просто не приходила. «Сейчас сделаю», — наконец решился он. Еще пара минут, и сержант, освобожденный из обездвиженных доспехов, смог вздохнуть полной грудью. Закашлившись от дыма и гари, Дикий обессиленно присел у стены. «Ты как выжил в этом аду?» — спросил кто-то, выглянув в заваленный типами и остовами техники коридор. «Не знаю», — прохрипел Дикий. «Повезло просто. Дайте воды. Извини, Садж, ничего нет», — развел руками Балил. «И картриджей питания нет. Попробуйте с них снять». Дикий мотнул головой в сторону коридора, заваленного убитыми. «Не выйдет», — отрицательно мотнул головой кто-то из техников. «Их скафы команду не примут, картриджи не выщелкнут. Да и под балы подставляться желания нет». В подтверждение его слов раздался щелчок, сверкнуло, и под ноги людей подкатился деформированный шарик, рикошетом отскочивший от стены. Или у кого-то из врагов дрогнул палец на спусковом сенсоре, или они просто вели беспокоящий огонь, посылая заряды просто на удачу. «Садж, тут тебя опять на связь вызывают. Что хотят?» – безразлично прохрипел сержант. «Переговоры. Пусть сюда идут», – ответил Дикий. «Переговорщика пропустите, огня не открывать. 247. Крупный мужчина в комбинезоне бежевого цвета с многочисленными украшениями стоял на входе в реакторный зал и с интересом осматривался. Вся его фигура выражала властность, мощь и уверенность в себе. «Я хочу видеть вашего командира», — сказал он. «А кто ты? Представься», — прохрипел Дикий, стоявший напротив. Взъерошенный, в своем пропотевшем и прокопченном комбинезоне он выглядел как обозленный дворовый пес, скалящий зубы на сытого, здорового и лощеного домашнего питомца. «Не в ваших интересах затягивать переговоры». Мужчина красноречивым взглядом обвел уставших людей в иссеченных попаданиями бронескафах. «Но раз уж я инициатор, то я барон Рис». «Сам барон?» — прищурился Дикий. «Да», — отрезал собеседник. «Где командир?» «Сержант Дикий, десантное подразделение тяжелого носителя Слукобстрой, 3-й ударный флот Федерации. Исполняю обязанности командира данного подразделения». «Лейтенант, значит, так и не пришел в себя», — задумался барон. «Исполнять свои обязанности не может. Значит, сержант, на самом деле командир ты, а не лейтенант». «Так, так», — вынужденно согласился Дикий. «Тогда, раз уж ты командир, давай обсудим условия прекращения боевых действий», — улыбнулся барон. «Сдача в плен не обсуждается. Позиции будем держать до конца». «Позиции», — хмыкнул барон, вновь оглядевшись по сторонам. «Пусть это будет называться позициями, или их остатками. Еще одной атаки вы не переживете. Сдаваться не будем», — прохрипел Дикий. Его горло пересохло, глаза разъедала резкая вонь сгоревшего пластика. Но не умыться, не смыть едкую горечь возможности не было. Не было воды. «Но речь не об этом», — продолжил барон, как будто не заметив слов сержанта. «Я предлагаю прекратить боевые действия. В США корабль мне не нужен. Конечно, тяжелый носитель прекрасно смотрелся бы в моем флоте, но в нынешнем состоянии это просто груда металлолома». Видимо, лицо Дикого изменилось от такого известия, потому что барон коротко хохотнул и щелкнул пальцем по одному из украшений. Украшение засветилось, а перед изумленным сержантом соткалась голограмма Слукобстроя. Голограмма медленно вращалась, а барон коротко и едко комментировал состояние корабля, тыча пальцем и то приближая, то отдаляя изображение. «Сам видишь, сержант, с такой раны это не корабль, а корыто». Барон вновь ткнул в огромный рваный шрам на борту носителя. «Один из ангаров и летная палуба полностью уничтожены, корабль не боеспособен, в таком состоянии он даже в прыжок не уйдет, а уж об участии в боевых действиях речи вообще не идет». «Так что же ты хочешь от нас, барон?» – прохрипел Дикий. Жжение в пересохшем горле мешало сосредоточиться. «От вас?» – приподнял бровь барон. «От вас всех? Ничего. А от тебя лично? Чтобы ты подписал соглашение о прекращении огня, временное перемирие, сроком на 3 суток. Зачем это тебе? Не хочу, чтобы ваша развалина торчала в тылу моего флота как заноза в заднице». Максимально открыто улыбнулся барон, разводя руки в стороны. «А для вас всех это прекрасная возможность остаться в живых. Если мы не договоримся, пленных брать не будем». Несмотря на очевидную выгоду предложения, что-то мешало Дикому согласиться со словами барона. «Я сейчас не готов обсуждать этот вопрос. Мне нздо подумать». «Ну, подумай», — милостиво кивнул барон. «У тебя есть 15 минут, потом я приду еще раз. Временное соглашение о прекращении огня действует до завершения наших переговоров». С этими словами барон развернулся и направился на выход. «А что нам мешает пленить тебя самого и уже самим выставить требования?» — прохрипел ему в спину Дикий. «Неужели ты думаешь, что у тебя получится?» — хохотнул барон, обернувшись. «Можешь попробовать. Даже можешь убить это тело, но тогда переговоров больше не будет. Не боишься смерти?» «Нет, сержант, нисколько. Это репликант». Переговорщик, спокойно отвернувшись, ушел. 248. Дикий молча смотрел вслед барону. Кто это был? Что он хотел? Прогудел Салт. Этот же вопрос читался на лицах людей, обступивших сержанта. Это был барон Рис, собственной персоной. «Перемирие предлагал», — прохрипел Дикий. «И как, договорились?» «Нет пока, я взял время подумать», — ответил сержант. «Да что тут думать, вылез кто-то, подписывай, иначе нас всех тут положат, кхе, блин, кхе». Попытался прокашляться Дикий, говорить трудно, горло пересохло. «Садж, подлатали твой скаф», — крикнул кто-то, — «и нашли тебе картриджи пищевые, не полные, но хоть что-то. Лезь в скорлупу и на связь выходи, а то мы тут сзади не слышим ничего». Кивнув, Дикий молча прошел сквозь раздвинувшуюся в разные стороны толпу. Сдеть бронескаф при должном навыке не составило много времени, и уже через несколько минут он, наконец-таки вволю напившись, включился в общую волну. «Всем, это сержант Дикий. Осталось мало времени, поэтому слушаем внимательно», — проговорил он. «У нас есть приказ лейтенанта держаться. Силы у нас еще есть, но надолго их не хватит». Переговорщиком выступает сам барон Рис. Предлагает прекращение огня и перемирие. «Так что тут думать, соглашаемся». «Тихо. Мне не нравится, что барон сам пришел», — оборвал выкрики Дикий. «Такое щедрое предложение». Переговорщиком выступил сам барон. «Он что-то задумал. Садж, а тебе не все ли равно? Это наш шанс выжить», — прокомментировал кто-то. «Я доверяю нашему сержанту», — прогудел Салт. «Он нас уже вытаскивал из разных переделок. Что может быть хуже той задницы, в которой мы оказались? Есть и более глубокие задницы», — флегматично высказался Гарсин. «И мы оттуда один раз уже вылезли. Я тоже доверюсь сержанту». Гвалт на канале общей связи оборвал рык сержанта Сноу. Замолкли. «Сержант Дикий командует. Как он решит, так и будет». И, помолчав, добавил: «Действуй, Садж». 249. Кащабарон вновь появился в центральном коридоре, вслед за ним семенил технический серф с нагруженной на него мебелью. «Стой!» – остановил его Дикий. «Технику назад, ХМ!» – хмыкнул барон. «Опасаешься? Похвально, похвально. Но уверяю, мои помыслы чисты, это всего лишь транспортное средство. Или ты думаешь, что я буду вести переговоры стоя? Ладно, проходи». Стиснув зубы, Дикий согласился с доводами. Вольготно расположившись в удобном кресле перед небольшим столиком, барон чувствовал себя хозяином положения. Кресло было только одно, и оппонент барона, сержант Имперец, вынужден был стоять, тем самым занимая подчиненное положение. «Психология, Сноу, найди что-нибудь, на что присесть можно», — вполголоса попросил почувствовавший эту грань Дикий. «Ну что, сержант, подумал, будешь подписывать?» — усмехнулся барон. «Минуту», — поднял ладонь Дикий. Барон приподнял бровь, но ничего не сказал. Через десяток секунд Сноу притащил поворотную тумбу от уничтоженной плазменной турели, гулко бухнув ею по палубе. Дикий, не поведя и бровью, уселся. «Последняя польза», — прищурился барон. «От этой турели, да», — спокойно согласился сержант. «Но мы ведь не о нашей технике собрались говорить». «Да, кстати, эта турель не была последней». Дикий блефовал, но делал это спокойно и невозмутимо. Барону незачем было знать, что сил обороняться почти не осталось. «Что ж, давай говорить», — кивнул Рис. «Ты принимаешь мое предложение? Что будет, если мы не согласимся?» «Да ничего необычного», — добродушно развел руками барон. «Мы просто расстреляем ваши корыта. Вот и все». «А как же штурм?» — хмыкнул Дикий. «Штурм?» — вопросительно изогнул бровь барон. «А зачем он мне? Вы и так накрошили моей пехоты на несколько миллионов кредитов. Дополнительные расходы мне не нужны. Главный эскин под нашим контролем. Заблокируем вас на этой палубе и расстреляем. Все равно эта корыта настолько побита, что уже не способна на прыжок». «ГХМ», — кашлянул Дикий. «Ради нескольких десятков солдат вы разоритесь на дорогостоящие боеприпасы? Не проще ли оставить все как есть? Вы не трогаете нас, мы не имеем возможности помешать вам». «Нет», — покачал пальцем барон. «Может быть, ты не знаешь, но по кораблю все еще бродит несколько сотен уцелевших. Кто-то спрятался, кто-то заблокирован в отсеченных блоках. Не забывай еще о пилотах ИПов. Их тоже несколько десятков выжило, прячутся среди битой техники. Мне не хочется, чтобы вы в самый неподходящий момент или ударили мне в спину, или послужили ретранслятором сигналов. На планете, между прочим, тоже сколько-то войск уцелело, не стали мы их выискивать и добивать. Кроме того, там же, на шарике, много гражданских специалистов». «И что?» — не понял Дикий. «Как это, что? Ты, как комендант системы, обязан сделать все для сохранения их жизни, ведь в случае продолжения боевых действий их благополучие под большим вопросом». «Комендант системы?» — удивился Дикий. «Хо, есть в уставе флота Федерации один интересный пункт», — усмехнулся собеседник. «По этому пункту, если система подверглась нападению, а официально назначенный комендант не может исполнять свои обязанности, комендантом всей системы является старший по званию действующего подразделения флота. И все равно, что случилось со старым комендантом. Погиб, попал в плен, не назначил своего преемника, все варианты нужны? Нет, не стоит», — пробормотал Дикий. «Так вот, единственное действующее боеспособное подразделение монархов, вернее, их союзников-федератов, здесь, в этой системе, Это так и не сдавшаяся группа десантников на носителе, то есть вы, продолжил барон, повторю, ты в этой группе старший по званию, не спорь, я помню про лейтенанта, но он не дееспособен, поэтому говорить я могу лишь с тобой, может быть и есть кто-то более старший по званию, но он никак себя не проявляет, а поэтому нелегитимен, то есть ты, комендант системы, а наземные войска, попытался отбиться Дикий, наземные войска, это не флот, это либо конвойные, либо охранные подразделения, а комендант всегда флотский, нахмурился барон, сержант, ты испытываешь мое терпение, с трудом верится, это, не мог поверить Дикий, хорошо, запросим планетарный эскин, хоть он и захвачен нами, но базовые прошивки мы изменить не в состоянии, кроме того, система так и не капитулировала, знаешь ли, те, кто мог подписать капитуляцию, отчего-то очень быстро умерли. С этими словами барон снял с пояса две небольшие пластинки, положив их на стол, а на его плече засветилось невзрачное украшение. Одна из пластин соткала интерактивный голоэкран. «Идентифицируйся», — кивнул барон. «Связь установлена». Дикий молча стащил бронеперчатку, протянул руку к пластинке портативного сканера и отправил файл с личным идентификатором. Связь, видимо, была слаба и неустойчива, потому что ожидать ответа пришлось долгих две минуты. Наконец у Дикого заморгал значок входящего сообщения, а голоэкран, моргнув, обновился, визуально дублируя полученное файлом подтверждение. «Мда», — протянул сержант, изучив документ. Искин действительно подтвердил статус, определив его как военного коменданта системы, заодно отправив немалый перечень обязанностей. «Убедился? Подписывай», — надавил барон. «Господин барон, как комендант осажденной системы я хочу уточнить условия заключения перемирия», — официально ответил Дикий. «Ах, условия», — нехорошо улыбнулся барон. «Условия просты. Прекращение любых военных действий на срок в 5 стандартных суток с момента подписания соглашения. Материальные ценности», — деловито уточнил Дикий. «Каждый остается при своем», — отрезал барон, — «что под чьим контролем находится, то под контролем того и остается. Пленные, стандартный выкуп, передача происходит здесь же, в этой системе. Могу пойти навстречу и отпустить их прямо сейчас. Сумма выкупа должна поступить в течение 20 стандартных суток на официальный счет моего казначейства. Не согласен», — отрицательно мотнул головой Дикий, — «возможности обороны исчерпаны не полностью. Эти условия неприемлемы. Неужели ты, с кучкой уставших людей, сидишь в реакторном отсеке небоеспособного корабля и ставишь мне условия?» — поднял бровь барон. «Сколько у тебя осталось бойцов, а, комендант? Сколько бы ни осталось, все готовы сражаться», — нахмурился Дикий. «Господин барон, прошу понять меня правильно. Вместе со статусом коменданта я получил объемный файл обязанностей, и я не могу принять такие условия мирного договора». «Не мирного договора, сержант, ХМ, комендант, всего лишь перемирия», — по слогам произнес барон. «Перемирие исключает ведение любых боевых действий в системе и является главным шагом для заключения мира». Дикий снял шлем, прямо взглянув в глаза барона. «Господин барон, я многого не знаю, но перемирие нужно не только нам, но и вам. Я это отчетливо понимаю, ХМ. А ты не так уж и прост, сержант, не так уж и прост. Возможно, зря дал тебе доступ к эскину системы и ты получил должность коменданта», — задумался барон. «Хорошо. Что же ты предлагаешь? Обмен пленными без выкупа. Ваш флот уходит из системы. Захваченные объекты передаются в текущем состоянии, без демонтажа либо повреждения оборудования». Барон надолго задумался, смежив веки. Судя по всему, он экстренно с кем-то совещался. «Уточняю формулировку», — резко открыл глаза барон. «Объекты в системе Таубариты передаются без дополнительного повреждения либо демонтажа уцелевшего оборудования. Обмен пленными, взятыми в этой же системе, производится без выплаты выкупа по истечении 3 стандартных суток с момента подписания документа». «Согласен, господин барон», — кивнул Дикий. «Тогда подписываем». Не стал тянуть резину рис. Дикий вновь приложил палец и отправил эскину свой личный идентификатор, подтверждая принятие условий исправленного соглашения. Барон, видимо, сделал то же самое, поскольку голоэкран моргнул, перепившись всеми цветами радуги и окрасившись в зеленый цвет, тем самым отобразив статус «подписано». «Вот и все, сержант-комендант», — весело улыбнулся барон. «Документ подписан, отправлен в Конкорд, и я могу спокойно заниматься своими делами, особо не опасаясь рассерженных мстителей. Обмен пленными через 3 дня, и я сразу увожу свой флот домой». «А зачем вы вообще таща напали?» Привстал Дикий. «Если вы не собирались оттяпать себе кусок монаршей территории, зачем все эти жертвы?» «Хоть это и не относится к теме нашего разговора, все же отвечу. Мои планеты индустриальные, климат не располагает к земледелию. Орбитальных ферм у меня мало, а продовольствие необходимо для жизни. Раньше мы закупали провизию у монархов и федератов, но в последнее время монархи взвинтили цены и облагают огромными транзитными пошлинами продовольственные грузы. Мы, сержант, оказались на грани голода. Я был вынужден напасть, чтобы добыть своим людям пропитание. Война оказалась дешевле нормальной торговли, а имперцы, уточнил Дикий, а от имперцев торговый маршрут проходит через три других баронства, и каждый норовит отщипнуть кусочек в виде транзитных пошлин. Нам это невыгодно. Такой маршрут делает продовольствие едва ли не дороже нынешних цен монархии. ГХМ, смущенно прокашлялся Дикий, я понял. Такая трактовка вопроса ему не понравилась. Барон, был в чем-то прав. Удовлетворен? Поинтересовался барон, тогда прощай, сержант. Еще вопрос, поднял руку Дикий, барон, а что в вашем флоте делают пираты? Пираты, еще больше нахмурился Рис, у меня регулярные подразделения, под моим командованием нет пиратов. А что ты скажешь на это? Упрямо наклонил голову Дикий, отправив файл. ХМ, помрачнел барон, отсмотрев материал и поняв, что отказаться не получится, виновный уже в карцере. Правда, по другому поводу. Наследникам погибших со счетов баронства будет выплачена компенсация в пятикратном размере. Я требую выдать этого капитана, виновного в пиратском нападении. Требовать ты ничего не можешь, наклонил голову Рис, тем более, что твое требование не подкреплено решением суда. Если суд признает подлинность записи и вынесет такое решение, капитан Халим будет передан представителям монархии. Дикий только мрачно кивнул. Барон и в этом вопросе был прав, защищая своих людей до последней возможности. «Все, сержант», — улыбнулся барон, — «можете оставаться. Главный эскин этого корыта я забираю себе. Все, что было снято до подписания перемирия, является моим законным трофеем. И еще, своих пилотов ищите и эвакуируйте сами. У меня для этого нет ни сил, ни возможностей». Этой фразой барон снял с себя ответственность за чужих ему людей. «Господин барон», — вполголоса произнес Дикий в спину уже отвернувшемуся Ризу, «я понимаю, что в вашем предложении было и второе, и третье дно. Вы к собственной выгоде использовали мое незнание некоторых нюансов. Но я считаю, что нельзя заставлять голодать миллионы людей. Если бы вы не рассказали про эту ситуацию, то соглашение я бы не подписал и держал оборону до последнего вздоха. А ты не дурак, сержант», — обернулся барон. «Я уважаю мужество, честность и упорство. Кто-то другой бы просто порадовался, что счастливо избежал гибели. А ты принципиален. Знаешь что, переходи-ка ко мне на службу. Перемирие подписано, а неустойку по контракту я выплачу. Предлагаю тебе тройную оплату от твоего нынешнего оклада. Благодарю, но нет», — отказался Дикий. «Не все измеряется в деньгах. Я подписал контракт, будучи в здравом уме и твердой памяти, поэтому я честно отслужу до его конца, или до своей гибели. Знаешь, сержант», барон Рис полностью развернулся к Дикому, «я ценю мужество и упорство, но еще больше я ценю верность. Поэтому знай, по окончании твоего контракта ты всегда можешь найти место у меня. Такое распоряжение своим кадровикам я дам. Прощай», барон, отвернувшись, ушел. «Ну что, Садж, у нас перемирие», — выдохнул Дикий, «корабль за нами, они уходят. Собирайте всех, кого найдете, надо спасать оставшихся». 250. Адмирал Артасторри, командующий третьим ударным, с каменным лицом стоял на мостике своего флагмана. Несмотря на внешнюю невозмутимость, внутри него бушевала буря. Не каждый день он осознанно шел на верную смерть. Возможно, какие-нибудь штабнюки и смогли бы бросить своих людей, остановив и развернув не успевшие уйти в прыжок корабли, но только не он. Снобы, весь срок службы просидевшие в штабах метрополии и получавшие звания в основном благодаря деньгам и клановым связям. Они, по мнению Арда, не имели настоящего права именоваться адмиралами. Штаб-адмиралы, теоретики, играющие в войну на масштабных картах, или адмиралы штаба, набивавшие необходимый боевой ценз в локальных стычках с заведомо более слабыми противниками. Сам же Артори получил свое адмиральское звание, пройдя служебную лестницу с самого низа, Сенсина, и успев поучаствовать во множестве боев. Свой первый бой он принял, будучи третьим лейтенантом и командуя корветом. В той мясорубке он единственный раздал слабину, попытавшись выйти из боя, но, разворачиваясь, подставил борт под полновесный залп. С трудом выжив, потеряв почти весь экипаж, он, тем не менее, смог довести жалкое подобие красавца корвета до ремонтной базы. От разбирательства и суда его спасло только то, что корабельный эскин был полностью разбит прямым попаданием, а множественные короткие замыкания сожгли блоки памяти, уничтожив командные логи. Его даже наградили. Но сам Арт знал, что стоила его награда. С тех пор будущий адмирал никогда не малодушничал, получив прозвище «Стальной». А сейчас «Стальной» Асторий нервничал. Хоть лицо его и было невозмутимо, словно высеченное из цельного куска скалы, но только спящие знают, каких сил это стоило и как тяжело ему давалось это спускное спокойствие. По кораблю давно была объявлена полная готовность, а сейчас эскин отсчитывал последние секунды до завершения прыжка. 10, 5, монотонно проговаривал эскин. 3, 2, 1, выход. Несмотря на рекомендации, адмирал так и не занял ложемент, предпочтя крепче вцепиться в поручень ограждения. Освещение еле заметно моргнуло.